Банкет затевался на славу. На длинном, как дорога, обеденном столе под навесом стояли котелки с винегретом, кастрюли с вареной картошкой, испускающие такой пар, что над ним хотелось дышать для профилактики простудных заболеваний. Вскрытые банки с тушенкой нетерпеливо ожидали момента соединения с картошкой в изумительную закусь. В двух жестяных лотках, заменивших противни, шкварчало жареное мясо по-бургундски. Парадная рыба, запеченная в углях, заняла почетное место в центре стола. В тарелках уже светились крутые яичные желтки, стыдливо полуприкрытые майонезом. Укроп, петрушка и прочая зелень оживляли стол пучками и в мелкую сечку. Умельцы уже колдовали над лабораторными колбами, разводя спирт. Стараясь не встретиться ни с кем глазами, Наташа поставила на стол последний салат и пошла прочь. «А где же Игорь?» – спросил кто-то. «Ау, Дементьев!» «За ним пошли», – резко обернулась Наташа. «Он позже подойдет. Просил начинать без него». «А ты куда?» – взрыкнул подвыпивший МХАТ. «Ну-ка, садись поближе, Соловьянова. Разговор есть. Очень для тебя важный». «Сейчас, сейчас приду», – отмахнулась Наташа. Ее больше не интересовали разговоры. Ни малейшего значения не имеет, что говорят и думают все эти люди. Очень скоро никого из них не будет. Теперь самое главное – чаша Тха. Добраться до нее как можно скорее. Каждое мгновение дорого. Наташа обогнула кухню и, свернув с тропы, углубилась в лес. Нужно сделать крюк, чтобы выйти к палатке артефактов с той стороны, которую не видно со стола. Ухо ловило хоровой стеклянный звон. Первый тост подняли. Что-то быстро. Обычно МХАТ по каждому поводу разводит речи на полчаса. Ладно, главное, все в сборе, и ей никто не помешает. Она уже видела палатку в просвете между деревьями, когда позади вдруг стал слышен быстро нарастающий треск сучьев. Кто-то ломился через бурелом следом за ней. Наташа прижалась к дереву, но было поздно. Рогачев вывалился из кустов прямо на нее, будто и в самом деле шел как медведь по следу. «Наташка, стой!» – прохрипел он, тяжело дыша. «Ты куда?» Он был пьян и страшно возбужден. «Чего доброго еще крик поднимет», – подумала Наташа. «Ну чего вы сорвались, Константин Сергеевич? Сказал же, сейчас приду. Что, мне уж и отлучиться нельзя?» МХАТ вдруг пошел прямо на нее, широко расставив руки. Даже при своем маленьком росте он теперь точь-в-точь походил на медведя-шатуна. «Брось, Соловьянова!» – взревел он. «Я все про тебя знаю. Давно слежу. Грибы и твои травки, все видел. А сегодня банкет за 5 минут откуда взялся? Ведьма ты! Ведьма, чертовка зеленоглазая! Жить без тебя не могу!» «Что ж вы так орете?» – Наташа ловко увернулась от объятий. «Стыдно вам, ученому, такие слова говорить. Люди услышат». «Люди?» Рогачев мутно глянул по сторонам. «Вот и хорошо, что услышит. Полюби меня, Наташка, а то всем расскажу, что ты квази подбираешься». «Молчи, дурак!» – ахнула Наташа. «А ваза-то волшебная!» – хитро сощурился Рогачев. «На глазах растет, говорю, на глазах. Знакомая поди вазочка-то. Сдается мне, вы с ней из одной глины слеплены, а, Наташка?» Его нужно было немедленно заткнуть. Наташа прекрасно это понимала, но что-то мешало ей просто взять и свернуть ему шею. Давно, слишком давно не приходилось. «Да ну вас в самом деле», – машинально говорила она, поглядывая с тревогой в ту сторону, откуда доносился шум банкета. «Больно мне нужна какая-то ваза». «А чего ж ты здесь делаешь?» – зло спросил МХАТ, играя не то плача инквизитора, не то следователя по особо важным делам. «На речку пошла», — улыбнулась Наташа. «Упарилась вся с этим ужином, искупаться решила. Не желаете проводить?» Она взяла Рогачева под руку и повела. Трава ложилась им под ноги. Лес расступался, и, не сделав, казалось, 10 шагов, они вышли к реке. «Куда ты меня?» — вяло шевелил губами притихший МХАТ. Он хотел оглядеться, но почему-то никак не мог повернуть голову. «Не надо, не оборачивайся. Ты на меня смотри, милый». Наташа вдруг оказалась перед ним. МХАТ охнул. Она была совершенно голой и манила его за собой. Под ногами захлюпала вода, идти стало труднее. Рогачев опустил глаза и обнаружил, что стоит по пояс в воде. «Не надо», — прошептал он растерянно. «Я не умею». «Ну как же не надо, дурачок», — рассмеялась Наташа. «Посмотри, ты ведь этого хотел». Она медленно опустилась под воду и, поманив Рогачева пальчиком, легла на дно. Волосы плавно колыхались у ее лица, с губ срывались пузырьки. Сквозь быстро поднимающуюся воду Рогачев видел ее тело все ближе, все яснее, только протяни руку. «Наташа!» — проговорил он, захлебываясь, и канул в омут.